Глава 18. Капли воды бьют по разгоряченной коже, но облегчение не приходит. Нет, я не жалею. Удовольствие, наслаждение, оргазм я получила и не один. Но почему же в груди так давит? Опираюсь руками о стену в душевой и пытаюсь принять. Да, я пытаюсь принять то, что произошло между мной и Артемом, но выходит плохо. Лар, милая, прекращай себя мучить. Тихий властный голос Темы раздается так близко, что я даже пугаюсь. Я хочу побыть одна. Прошу я, разворачиваясь к нему, но, по всей видимости, мое мнение совершенно не соответствует его. Нет, твердо отвечает Артем. Одиночество сегодня не входит в наши планы. Артем стоит напротив меня, голый, сексуальный, притягательный. И я бы солгала, если бы сказала, что он не привлекает меня. Но его красота для меня обычная, как бы грубо это ни звучало в моей голове. А вот огонь в его глазах и явное желание продолжения заставляет громко сглотнуть. «Мне мало тебя, Лара». Хриплый голос запускает цепную реакцию из мурашек. Как бы я ни относилась к нему, но не могу не признать, что удовольствие он может доставить. Смотря Артему прямо в глаза, поднимаю одну ногу и ставлю ее на полочку в углу душа, открывая себя для него. Его взгляд становится шальным, а дыхание выдает его состояние, да и не только дыхание. Артем опускается на колени, заставляя меня дрожать от предвкушения. В этот раз даже прохладный душ не спасает меня от волн оргазма, и только сильные руки Темы не дают мне упасть на пол. «Лара!» — хрипит Артем мне в живот, а после резко поднимается и, развернув меня, вдавливает в стену, прогибая в пояснице. «Теперь моя очередь». Открываю глаза и сначала даже не понимаю, где я нахожусь. Но теплое дыхание возле шеи быстро приводит в сознание. Артем держит меня в таких крепких объятиях, будто боится, что я сбегу. А ведь я готова сбежать. Все хорошо. Все просто супер. Тело ломит, но это такое забытое и приятное состояние, что я даже в какой-то степени наслаждаюсь им. Но почему же маленькая девочка где-то внутри меня плачет? «Лариса, ты такая дура! Злости на тебя не хватает, да и терпения тоже. Что тебе не так?» Но ответ я не хочу находить и не хочу даже думать. «Рано еще, милая!» Хриплым ото сна голосом говорит Артем, прижимая меня к себе крепче и оставляя горячий поцелуй на плече. «Рано, но мне нужно еще заехать домой переодеться перед работой. Сейчас вся та нежность, с которой он прикасается ко мне, раздражает. Тогда 5 минут блаженства, и будем собираться». Артем укладывает меня на спину и нависает сверху. Мы голые, кожа к коже. Но почему же мне так неприятно? «Могу предложить поднять настроение утренним оргазмом, но, думаю, ты не согласишься». Артем хмыкает, внимательно рассматривая меня в приглушенном свете ночной подсветки. «Не соглашусь», — отвечаю тихо и с силой заставляю себя поднять руку и провести по его щеке. Артем трется о ладонь и оставляет легкий поцелуй посередине, а я чувствую себя сукой. Он уходит в душ, подмигивая мне. Я знаю, чего он хочет, знаю, что ждет меня сейчас за дверью, но я не могу. Нахожу глазами вещи и начинаю быстро одеваться. Когда я уже собираю волосы в небрежный хвост, Артем выходит из душа. Красивый, подтянутый, в одном полотенце на бедрах. Но ничего не ёкает. Совершенно никакой реакции на него. Только злость и раздражение на саму себя. «Ты не пойдешь». Скорее утверждение, чем вопрос. Но я киваю на всякий случай. «Дома схожу в душ. Я давно не ночевала вне дома. но если не считать наш с Кирой отпуск в Тае. Оправдываюсь я, но сама слышу, как это глупо звучит. Тогда пара минут, и я твой. Артем подмигивает и скидывает с себя полотенце. Снова рассматриваю его. Пытаюсь хоть что-то найти в себе. Но хотя бы малейший отклик. Что-то же должно быть. Я ведь получала наслаждение этой ночью. Так почему же я чувствую себя потаскухой? Я готов. Артем заглядывает мне в глаза, приподнимая мою голову за подбородок. Ты сейчас пытаешься найти себе оправдание или, может, что-то подобное. Но прошу тебя, не надо. Нам ведь было хорошо. Мне так точно. Последнее он добавляет с его коронной улыбкой шалопая. Все остальное мы будем восполнять постепенно, по небольшому шагу. И я терпеливый, Лар. Поехали, терпеливый. Я улыбаюсь ему в ответ и очень надеюсь, что моя улыбка выглядит искренней.